Несмотря на все тяготы войны, Локин испытывал приятное волнение в предвкушении встречи с детьми Императора. Все свободное время он только и занимался, что чисткой и починкой своих доспехов, хотя и сознавал, что от этого мало толку. Вместе с братьями по Марневале он занял место за спиной воителя, ожидавшего появления примарха Третьего Легиона на верхней посадочной палубе Духа Мщения. Фулгрим был одним из самых стойких союзников воителя с первого дня присвоения ему этого титула, и благодаря его усилиям удалось развеять тревоги Ангрона, Пертураба и Курца по поводу чести, оказанной Хорусу, а не им. Голос Фулгрима оказался способен усмирить самые воинственные сердца и вылечить раненую гордость. Локин подозревал, что без мудрых советов Фулгрима воителю вряд ли бы удалось добиться такой беспредельной преданности всех легионов. За вакуумной крышкой люка послышался металлический скрежет. Локину уже однажды доводилось видеть Фулгрима. Это произошло во время Великого Триумфа на Уланоре, и хотя он маршировал в составе десятков тысяч других воинов Астартес, Фулгрим стоял довольно далеко, впечатление, произведенное этим примархом, навсегда осталось в памяти. Присутствовать при встрече двух богоподобных примархов было большой честью. Наконец, отмеченные знаком орла створки люка скользнули в сторону, и примарх Детей Императора ступил на палубу Духа Мщения. В первое мгновение у Локина создалось впечатление, что над левым плечом Фулгрима распростерлось гигантское золотое орлиное крыло. Примарх был в ярко-пурпурных доспехах, украшенных золотом и самой изысканной инкрустацией. Двое носильщиков держали его длинную кольчужную накидку, и к пластинам наплечников были приколоты развивающиеся свитки пергаментов. Высокий пурпурный ворот обрамлял бледное лицо альбиноса, но глаза были такими темными, что, казалось, состоят из одних зрачков. На губах играла слабая улыбка, длинные волосы сверкали белизной. Как-то раз Локин назвал Гастро Сейнуса красивым мужчиной, но сейчас, когда перед ним вблизи оказался примарх Детей Императора, стало ясно, что никаких слов не хватит, чтобы передать совершенство его облика. Фулгрим распростер руки, и два примарха заключили друг друга в братские объятия. «Сколько прошло времени, Хорус?» — воскликнул Фулгрим. «Много, мой брат, очень много», — согласился Хорус. «Я несказанно рад нашей встрече, но почему ты оказался здесь? Тебе же предстояла кампания в аномалии Пардус, или этот участок галактики уже приведен к согласию?» «Да, все миры, которые были там обнаружены, приведены к согласию», — кивнул Фулгрим. В этот момент из корабля вышли еще четыре воина. Локин сразу с радостью заметил благородное лицо Тарвиц, безуспешно старавшегося скрыть свой восторг при виде сынов Хоруса. Следующим вышел лорд-командер Эйдолон, все с тем же брезгливым выражением лица, так красочно описанным Таргадоном. А за ним показался мастер меча Люций, с сардонической усмешкой на высокомерной физиономии, отмеченной новыми грубыми шрамами. Позади всех вышел незнакомый Локину воин в доспехах апотекария, землисто-бледной кожей, ввалившимися щеками и длинной гривой таких же белых, как и у примарха, волос. Обнявшись с Хорусом, Фулгрим повернулся к своим спутникам. «Мне кажется, вы уже знакомы с некоторыми из моих братьев, Тарвицем, Люцием и лордом-командором Эйдолоном. Но вот главного апотекария Фабия, вероятно, видите впервые. Для меня большая честь встретиться с вами, лорд Хорус», — низким поклоном произнес Фабий. Хорус ответил на его приветствие и снова повернулся к брату. «Ну ладно, Фулгрим, у тебя наверняка есть дела и поважнее, чем дразнить меня. Какое из них заставило тебя прибыть без предупреждения и уложить половину моей команды с сердечным приступом?» Улыбка моментально исчезла с бледных губ Фулгрима. «Поступили кое-какие донесения, брат Хорус». «Донесения? Что это значит?» «Донесения о том, что дела идут не так, как следовало бы», — ответил Фулгрим. «О том, что тебя и твоих воинов надо призвать к ответу за слишком жестокое ведение этой кампании». «Что, Ангрон снова принялся за свои старые шутки?» «Он такой же, как и всегда. Так плохо?» «Нет, я держу его на коротком поводке, и его советник Харн, кажется, сдерживает самые чрезмерные порывы нашего брата. Тогда я успел вовремя». «Понимаю», — сказал Хорус. «Значит ли это, что ты прибыл, чтобы заменить меня?» Фулгрим больше не смог сдерживаться и рассмеялся, весело сверкая темными глазами. «Сменить тебя? Нет, брат. Я здесь для того, чтобы, вернувшись, заявить этим щеголям и бумагомаракам на Терре, что Хорус ведет войну именно так, как следует. Жестко, быстро и беспощадно. Война жестока по своей сути, и бесполезно пытаться это изменить. Чем больше жестокости, тем быстрее она заканчивается». «Верно, брат мой», — согласился Фулгрим. «А теперь пойдем. Нам еще о многом надо поговорить, поскольку мы живем в странное время. Знаешь, наш брат Магнус опять чем-то расстроил Императора, и волкам Фенриса было поручено припроводить его на Терру». «Магнус?» — неожиданно серьезно переспросил Хорус. «А что он натворил?» «Давай обсудим это наедине», — предложил Фулгрим. «Кроме того, мне кажется, что мои подчиненные будут рады возобновить знакомство с твоими, как ты их называешь, марневальцами?» «Да», — усмехнулся Хорус, — «несомненно, они хорошо помнят убийцу». У Локена по спине пробежал холодок. Он узнал улыбку на лице воителя. Точно так же он улыбнулся сразу после того, как выстрелом из пистолета выбил мозги из головы аурейского консула.